Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 26 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг в зоне Карабахского конфликта. Представители Арцаха приняли участие в международной конференции в Ереване. Интервью с председателем организации беженцев НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 15-летию компании Base Metals. В своем приветственном слове президент Саакян отметил, что пройденный компанией путь богат на достижения и может служить основанием для гордости. «Хочу выразить благодарность всему личному составу компании за кропотливую работу. Уверен, что вы с той же энергией продолжите свое дело, тем более что в данной сфере есть и долгосрочные программы», – сказал Баку Саакян. При этом президент добавил, что государство имеет большие ожидания от эксплуатации горно-рудного комплекса Кашен, выразив надежду, что компания Base Metals сохранит свой статус в качестве одной из ведущих сил экономики республики. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В период с 18 по 24 июня вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 400 раз. На различных участках линии соприкосновения противник применил также минометы и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в ночь на 22 июня азербайджанские спецназовцы на линии соприкосновения предприняли попытку диверсионного проникновения. Несущие боевое дежурство подразделения армии обороны НКР своевременно засекли продвижение диверсионной группы и пресекли попытку проникновения. Противник, понеся потери по меньшей мере 4 убитыми, был отброшен на исходные позиции. Отступающий противник оставил в прилегающей к армянским позициям зоне личные вещи спецназовцев. Армия обороны в ходе пресечения попытки проникновения потерь не понесла. Передовые подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль над ситуацией на передовой, продолжают надежно защищать боевые позиции, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана северо-западнее села Талиш Мартакерского района. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. С международной конференции из Еревана вернулась председатель неправительственной организации материнства Хасмик Микаэлян. Темой форума стали вызовы современной войны, поиск миролюбивых решений конфликтов и роль женщин в этом процессе. Хасмик Мамиконовна, кто был организатором форума, какие делегации участвовали, от Карабаха кто участвовал и как он проходил, этот форум? Конференция имела огромную географическую значимость. На сей раз это была 5-я конференция. Были приглашены представители из Великобритании, выступал посол Великобритании в Армении, из Германии, представительство было тоже из посольства Германии, из Ирака, Палестины, Израиля, из Колумбии, представительство Украины, России, Чечня, Северная Осетия, Абхазия. Были выступления со всех практически горячих точек, из Ирака, из Персии, представитель Украины и, конечно, Армении и Арцаха. К сожалению, из Азербайджана ни по скайпу, как в прошлый раз на конференции, никто так и не был представлен. Ну и участие, конечно, азербайджанские представители не имели. Арцах представляли? Арцах представляли трое молодых женщин-активисток. Алвард Саркисян представлял Министерство культуры. Алвард Григорян, журналистка, представитель Кавказского узла, представляла обусмена Арцаха Марина Семенова. Симонян, и я в числе молодых общество материнства представляла. Выступления имели наши члены? Абсолютно все выступали. Очень хорошие выступления были, конкретные. Особенно трогательно было выступление Марины Симонян, которая четко рассказала фактическими документами апрельские события 2016 года. Это было необходимо. Это были факты, которые потрясли участниц форума. И я скажу, что не всегда бывает представлена арена международная для того, чтобы общественности дать информацию достоверную с первых уст. Какой документ был принят в итоге работы конференции? И хотелось бы еще спросить, вы как-то учитываете опыт участия в этих конференциях в своей повседневной работе? Поддерживаете ли какие-то контакты? Прежде всего скажу, что вместе с миролюбивыми программами, которые были предложены нами, выступающими со всех концов мира, была обсуждена резолюция 1325 Организации Объединенных Наций о борьбе с насилием, о защите прав женщин, о предотвращении насилия против женщин. И потому мы все единогласно проголосовали за то, чтобы был принят документ обращения в Организацию Объединенных Наций, защищать лагеря сирийских беженцев, привлечь все финансовые международные организации к выполнению проекта поддержки сирийских женщин во время психологических, образовательных, экономических, правовых и политических программ. Опыт работы, который был нам представлен женщинами воюющих стран, для нас это и школа большая. Мы также поделились нашим опытом работы, он тоже интересен. Это была беседа с председателем НПО материнства Асмик Микаэлян. 20 июня отмечался Международный день беженцев. Предлагаем вашему вниманию небольшое интервью в тему. Сарасар, уже несколько десятилетий прошло после того, как вы и подобные вам наши земляки, армяне, стали беженцами из Азербайджана. Время может как-то сгладить, смягчить понятие беженец? Или это навсегда вот эти сломанные судьбы? Вопрос касательно сглаживания вот этого представления беженца. Ну, во-первых, надо представить, что такое беженец, надо пережить. То есть обыденный человек с трудом он поймет судьбу беженца. Это, вы знаете, такое состояние, когда ломаются не только твоя база, твой дом и так далее, все твои планы, ты теряешь своих друзей. Эта ломка происходит в одночасье. Поэтому она, помимо философской подоплеки, еще психологической подоплеки имеет. Ну, говорят, человеческая психология человека, она сглаживает острые углы и так далее. Но я думаю, все равно остается какой-то отпечаток. В Нагорно-Карабахской республике беженцы приобрели свою вторую родину. Это факт. И в отличие от так называемых мигрантов-беженцев, нас восприняли здесь как своих родных. Это тоже факт. Но в любом случае обида на государство, в котором жили армяне-беженцы, для которого они трудились, все равно остается. Вот именно претензии к тому государству, которое сейчас продолжает активную свою деятельность, до сих пор не предъявили свои извинения перед своими бывшими согражданами, которые практически стояли у основания создания, но я имею в виду Азербайджанской ССР. Безусловно, наше государство старается как-то содействовать решению внутренних проблем, связанных с беженцами. Во всяком случае, есть желание и есть какие-то конкретные программы. Может быть, хотелось бы большего. А хотелось бы вот спросить у вас относительно международного официального статуса беженца. Есть он у наших беженцев, беженцев из Азербайджана? Есть подвижки в этом вопросе? Про внутреннее решение проблемы говорили, у нас определенные продвижки есть, которые желают быть большими. Социальные вопросы остаются еще на повестке дня. Определенным семьям чем-то удается помочь благодаря курсу государства, взятому в отношении беженцев. В международном сообществе в этом плане у нас как бы большая заморозка. Большая заморозка, но в то же время обнадеживает, может быть, одно, что мы еще надеемся, что мы будем восприняты со стороны международного сообщества как жертва Нагорно-Карабахского конфликта, когда полумиллионная армянское сообщество Азербайджана было вынуждено оставить все свое нажитое в том государстве. И в конце концов мы получим этот статус беженца в международных инстанциях. То есть вы продолжаете бить тревогу, обращаться в какие-то инстанции международные, в тот же суд по правам человека европейский? Это все у нас в прошлом, но мы продолжаем при любой возможности. А Нагорная Карабахская республика посещает очень много журналистов, политиков, которым мы представляем наши чаяния. Это было интервью с председателем организации беженцев НКР Сарасаром Сарьяном. И о погоде во вторник, 27 июня. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 16-20 тепла ночью, днем 29-34 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.